Хотте Чоколатта. Елла. 1956 год. Осло. Мой дом вдали от дома. Трехэтажный таунхаус в утюге, здание треугольной формы, 19 века в самом сердце города. Место, где я могу быть той версией себя, по которой я тоскую, вдали от журналистов, родственников и менеджера, приказывающих мне стать кем-то другим. Я лежу на диване с холодным компрессом на лбу. Пару часов назад я прилетела трансатлантическим рейсом из Лос-Анджелеса и совершенно выбилась из сил. Тор говорит, что холодная повязка и чашечка горячего чая, которую он поставил на журнальный столик, помогут от боли в голове. Я думаю, что не помогут. И ничто не поможет. У меня болит голова не из-за длинного перелета, гриппа или другого заболевания. Она болит из-за разговора. Нет, это был не разговор. В разговоре у меня был бы шанс высказаться. Вместо этого Норман и мой пиар-менеджер Хейзел просто меня отчитали. Парочка гениев. У меня на уме вертится другое слово, но я слишком редко ругаюсь, даже когда ситуация того заслуживает. Решила зачитать мне лекцию о моей собственной жизни и высказать свое мнение. Жестокое, бездушное мнение за час до того, как я села на самолет. Я никому не собираюсь повторять то, что от них услышала, и уж тем более Тору, ведь их мишенью был именно он. Воздух наполняется ароматом чая, и я медленно сажусь, удерживая компресс на лбу. Пахнет розами, которые ты присылаешь мне перед выступлениями. За эти годы Тор научил меня разбираться в чае, виске и росемалинге. Росемалинг — норвежская, скандинавская декоративная народная живопись. Интерьер его дома оформлен в народном норвежском стиле, отражающемся в каждой детали — обоях, холстах, тканях, баночках для хранения. Кроме того, искусство — источник дохода моего драгоценного Тора. Он представляет многих художников, работающих в стиле росемалинга. С некоторыми из них я знакома, мы с Тором вместе посещали их дома, мастерские и даже парочку складов. Что это за чай? Черный, с тропическими фруктами и цветами. Он легонько трогает меня за плечо, помогает наклониться вперед и подкладывает мне под спину несколько подушек. Когда я напряжен или не могу избавиться от навязчивых мыслей, лишнюю подушку он кидает в кресло напротив. Я пью этот чай, чтобы расслабиться. Я рассматриваю стоящую на столе чашку, очаровательную вещицу из сервиза, расписанную в стиле росемалинга. Сине-красный цветочный узор с розовыми и зелеными элементами. Чай меня привлекает, но я пока не готова его пить. Я не хочу расслабляться. Мне просто хотелось бы, чтобы прошла головная боль. У нас есть аспирин? Кажется, нет. Он привстает, но потом возвращается на место и смотрит на меня озабоченно. В чем дело, Элла? Что случилось? Следовало догадаться. Мне не под силу что-то от него скрыть. Но я не могу об этом говорить. Пусть даже мне безумно хочется все ему рассказать. Я не могу. Или все же могу. Знаешь, что заявила мой пиар-менеджер мне прямо в лицо? Я убираю повязку, которая успела нагреться. Что я сдержанная, отстраненная, неуверенная в себе, что со мной нелегко наладить контакт. Я бросаю повязку на стол. Что я привыкла держаться тише воды, ниже травы. Только представь, я знаменитая джазовая певица, выступающая в ночных клубах, концертных залах и в Голливуд-боуле, боюсь чужого внимания. Я перевожу дыхание и злобно добавляю. И это якобы делает меня легкой добычей. Вот что она сказала. И она не единственная. Тор хмурится и гладит меня по руке. Кто бы что ни говорил, они все неправы. Ты вовсе не такая. Ты сильная, целеустремленная. Ты многое смогла пережить. И тебе ни к чему прислушиваться к мнению глупцов. Я наклоняю голову и всматриваюсь в лицо Тора. Длинный нос, светлые брови и ресницы, глаза цвета океана. В его взгляде нет осуждения, он не смотрит сквозь меня. Как я могу их игнорировать? Даже если я не хочу им верить, разве я могу отбросить их слова? Они столько лет меня оберегали. Зачем им лгать теперь? Наверное, отчасти они правы. У меня в голове вновь звучит голос Нормана. Тор — мошенник. Ты ему безразлична. Он просто тебя использует. Мне представляется плотина, едва сдерживающая волну слез, но я отказываюсь плакать. Ты не видишь эту девочку, да? Слабую, тихую девочку, совсем ребенка. Девочку, гениальность которой всегда зависит от последнего выступления, последней записанной пластинки. Может, из-за этого я так много и так упорно тружусь? Мне хочется чувствовать себя великой, и джаз мне в этом помогает. Но тогда получается, что они не так уж и не правы. Может, я смею подниматься выше травы, только выходя на сцену? Тор отстраняется, проводит пальцем по нижней губе и озабоченно хмурится. Я еще ни разу не видел, чтобы ты так сомневалась в себе, Элла. О чем ты умалчиваешь? Что еще они сказали? В его голосе звенит досада. Я выпрямляюсь, прижимаюсь спиной к подушкам. «Ты меня любишь, Тор?» Он потрясен моим внезапным вопросом. Судя по его лицу, я спросила о чем-то ужасном. Возможно, так и есть. «Разумеется, я тебя люблю». Он встает на колени, и с его лица исчезают все другие выражения, кроме боли. «Ты мне не веришь?» Вопреки моей воле, я тянусь к его щеке, провожу пальцем по изящному подбородку, пока в груди у меня разверзается глубокая печаль. Мне бы хотелось прогнать прочь сомнения и тревоги, но они слетаются ко мне, как голуби к хлебным крошкам. Вдруг они правы, и мы живем иллюзиями. Вдруг мы — лишь актеры, ты и я, притворяемся, будто влюблены. «Значит, ты меня не любишь?» — спрашивает он. Я потираю лоб, пытаясь отделаться от жгущего отчаяния. «Возможно, ты просто дуришь мне голову?» Так говорят Норман и Хейзел. «Мужчина вроде тебя не может меня любить». Я указываю рукой на дверь. «Когда я не здесь?» Снаружи выстраивается очередь из девушек посимпатичней. «Элла, Элла!» Тор качает головой и вздыхает, но не торопится со мной спорить. «Почему?» «Твой чай остыл», — говорит он, — «а компресс нагрелся». Он встает, берет в руки чашку и влажную повязку и направляется на кухню. Я смотрю на свои руки. Пальцы дрожат. «Я устала. Устала, что мной пренебрегают, меня попирают и игнорируют из-за того, что я негритянка, широка в кости и потею, когда пою. Но это не все, что я хочу сказать. Мне нужен ответ на мой вопрос. Придется спросить прямо? Возможно. Сколько женщин входят в эту дверь, когда я не здесь?» Мой голос кажется мне чужим. Лицо пылает. «Тебе действительно необходим ответ?» Его голос звучит сурово. Я поворачиваюсь и смотрю на него. Он опирается о столешницу, стоя ко мне спиной, и поворачивает ручку на плите, чтобы вскипятить чайник. Его плечи скованы. Бицепсы под короткими рукавами спортивной рубашки напряжены и покрыты венами. «А ты как думаешь?» — спрашиваю я, и теперь мой голос чуть больше похож на обычный. Он поворачивается ко мне лицом. От боли складки вокруг его рта становятся заметнее. «Я думаю, что этот разговор лишь отчасти обо мне. Каким-то образом твои менеджер и пиар-менеджер внушили тебе, что ты ценна только своим пением. И из этого вытекает, что ты не заслуживаешь счастья. И если я делаю тебя счастливой, значит, со мной что-то не так». Он вдруг резко швыряет в раковину полотенце, которое держал в руке. «Вот почему ты так много работаешь, вечно в разъездах, постоянно в студии, будто вне работы тебя не существует». От его слов у меня щемит в груди. Мне не хватает воздуха. Тор будто разверз мою грудь и вытащил на свет тайны, что были заперты внутри. «Вот какой ты меня видишь». «Нет», — отвечает он, задыхаясь, — «вовсе нет. И я совсем не так с тобой обращаюсь». Он сжимает руку в кулак и ритмично постукивает по столешнице. «Элла, прекрати. Не верим, слышишь? Ты восхитительная женщина. Я счастлив, что не безразличен тебе и что мы проводим время вместе. И я надеюсь, ты не позволишь посторонним нас разлучить. Наши отношения прекрасно складываются, и я люблю тебя». Тор кажется раздражен, и отчасти мне хочется ему поверить. Поверить, что нравоучение, переживания и предупреждения Нормана и Хейзел — полная чепуха. Может, мне стоит не просто хотеть? Может быть, нужно просто довериться себе и Тору? Он по-прежнему смотрит на меня. Ждет, понимая, что мое следующее слово способно все между нами изменить. Я встаю и подхожу к нему неровным шагом. «Ты собирался снова заварить чай?» «Да, сейчас заварю». Облегчение в его голосе ранит меня, как ножом по сердцу. Я делаю шаг назад. Я не боюсь Тора. Напротив, я боюсь, что кинусь ему в объятия и поверю всему, что он скажет, какими бы глупыми или чудесными ни были его слова. Тор ставит на столешницу вторую чашку, пока чайник закипает. Возможно, Нормана и Хейзел волнуют только то, счастлива ли ты в звукозаписывающей студии или в концертном зале. Да, он покупает тебе машины, одежду, меха и бриллианты. Но он не занимается с тобой любовью. Это роль моя. Вдруг единственным звуком на кухне становится мое судорожное дыхание. Мы стоим бок о бок, соприкасаясь плечами. Я поднимаю голову. Он опускает, и наши губы встречаются. Этот поцелуй идеален. Долгий, страстный и исцеляющий. Наконец, выдохнув, я говорю. Не хочу оправдывать Нормана, но он знает о моем прошлом. Через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь? Порой он чрезмерно меня опекает, но это не дает ему права судить тебя или меня. Да, порой я бываю глупа, но я не дура. Он улыбается. Ты никогда не была дурой и никогда не будешь. Затем он удивляет меня, игриво приподняв бровь. Но, как знаешь, у меня тоже есть бурное прошлое. Я прищуриваюсь и отвечаю таким же непринужденным тоном. Вот как? Напомни, что там за прошлое? Он обхватывает меня за талию и прижимает поближе. О, ты о нем даже не догадываешься. Я давно храню этот секрет. Он говорит шутливым тоном, но я заинтригована. Постой-ка, что ты задумал? Тор чмокает меня в губы, отпускает и возвращается к чаю. Налив две чашки, он добавляет в обе щедрую порцию сахара и сливок. «Твоя головная боль прошла?» «Я совсем о ней позабыла». Тор открывает ящик, в котором мы храним ложки, но достает вовсе не ложку, а коробочку. Черную, бархатную коробочку. «Что это?» Он встает на одно колено, и сердце замирает у меня в груди. Я не верю своим глазам, но одновременно молюсь Богу, чтобы это было правдой. Услышав о твоих сомнениях, я решил не дожидаться оформления документов. Он откашливается и открывает коробочку. Кольцо с бриллиантом каплевидной формы прекрасно, но я бросаю на него лишь беглый взгляд. Потом я снова смотрю в лицо Тора, наблюдаю за ним, слежу, как его губы произносят. «Я люблю тебя, Элла. Я уважаю тебя. Я вовсе не дурю тебе голову. Теперь я другой человек, я изменился. Я стал лучше и отчасти благодаря тебе». Дрожащим голосом я пытаюсь пошутить. «Отчасти, но не только благодаря мне?» На самом деле мне давно пора было перевернуть страницу, но я, наконец, решился на это, чтобы сделать тебе предложение. Ты скажешь «да» ради нас. Одни сюрпризы сбивают тебя с ног, погружают в ужас и безысходность. Я пережила несколько таких, спросите моего отчима. Но другие наполняют твое сердце, легкие и душу каждой частичкой, крупинкой, молекулой счастья, когда-либо созданного Богом или человеком. Я могла бы написать песню о любви, текст которой подарил мне Тор. Самый потрясающий, великолепный текст, для самой прекрасной песни, которую я исполню в своей жизни. Я улыбаюсь сквозь слезы счастья, выступившие у меня на глазах. Да, Тор, я выйду за тебя. В этой сказке переплетаются радость и печаль. Я помолвлена, и я снова еду на гастроли джаза в филармонии почти в той же самой компании. Наше первое выступление состоится в начале мая в парижском концертном зале Play L. С нами едут Оскар, Рой Элридж, Став Смит, Хёрб, Рэй и Джо Джонс. Джорджиана тоже здесь. Все, включая Нормана, уже успели отреагировать на новость о помолвке мисс Эллы Фицджеральд и мистера Тора Ларсена. Но Хейзл настаивает на секретности. Если произойдет утечка, она с этим разберется. Она говорит, что с официальным объявлением лучше подождать, пока Тор не получит свои документы, загранпаспорт и визу. После этого мы расскажем о помолвке всему миру. «Но я не буду оформлять мистеру Ларсену визу», добавляет Хейзл сквозь сжатые зубы. «Только не я». Я доверяю эту работу Норману. Он хорошо знает законы и сможет разобраться с каким-то незначительным правонарушением, из-за которого Тор не может получить визу. Сидя перед трюмо в гримерке, я верчу на пальце помолвочное кольцо. «Джорджиана, поможешь мне?» Мне не удается уложить волосы перед выступлением. Мои кудряшки не кудрявые, а какие-то лохматые. Джорджиана раскладывает бумаги по столу, который она превратила в свое рабочее место. Мне нужно разобрать целую кучу благодарственных писем, просто надень парик. Я замираю и смотрю на ее отражение в зеркале. Чего ты такая сердитая? Я же ничего тебе не сделала. Ты помолвлена с белым мужчиной из Норвегии и грозишься поставить крест на своей карьере и переехать в Европу. Естественно, я сержусь. Я ничего не говорила про переезд в Европу. Почему, по-твоему, я пытаюсь помочь Тору с документами ради того, чтобы мы могли жить в Америке? Ты можешь выйти за белого мужчину в Америке? Вот именно! Его вообще пустят в Америку? В некоторых штатах такие браки разрешены. Мы просто не будем ездить в остальные. А в Норвегии странные законы насчет Америки. Без визы им приезжать нельзя. Я бы не сказала, что это странный закон. Он намеренный. Она перестает перекладывать письма из стопки в стопку. Ты совершаешь ошибку, Элла. Ты об этом пожалеешь. И я волнуюсь. Я не хочу, чтобы ты пострадала. Во мне кипит злость. Почему Джорджиана не может хоть раз за меня порадоваться? Поддержать мои решения вместо того, чтобы сомневаться или критиковать. Ты говоришь совсем как Норман и Хейзл. Ты считаешь меня дурой? Я не они. Я твоя кузина. Я люблю тебя в любом случае, что бы ты ни делала. Но я тревожусь, потому что они не хотят, чтобы ты была Тором. Норман этого не хочет. Мне плевать, что он обещает помочь Тору с документами и переездом в Америку. Ты же знаешь Нормана? Если он чего-то хочет, он этого добивается. А если не хочет, бросает на обочину и не оглядывается. Нахмурившись, я думаю, не ошиблась ли, попросив Нормана о помощи. Я хочу, чтобы Тор приехал в Америку, приходил на мои выступления, где бы они ни проводились. Я хочу, чтобы он жил в моем доме в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Осло. Джорджиана вздыхает. Я знаю это. И они знают. Но все же будь осторожней. Она бросает письма и подходит ко мне. Дай посмотрю, что там у тебя с волосами. Я хватаю ее за руку и сжимаю, отчаянно надеясь, что она не права, и Норман действительно поможет Тору с документами. Спасибо. Я знаю, ты обо мне заботишься. Просто поверь мне, все будет хорошо. В этот раз все получится. Я обещаю. Джорджиана держит расческу у меня над головой и ловит мой взгляд в зеркале. Думаю, ты права. Слишком лохматые. Давай наденем короткий парик. Светло-коричневый, с челкой и прядями по бокам, хорошо? Я закрываю глаза. Отлично.